что я перестану быть славной девочкой? Удар ниже пояса. «Да-да, конечно», — согласилась я. Слова вырвались автоматически, и я улыбнулась. «У Джейкоба», — подхватила. И даже сказала эту фразу тем же самым снисходительным тоном, каким Джейк разговаривал со своим отцом. Чарли ухмыльнулся, снова прибавил громкость и развалился на диване, довольный проделанной работой. Судя по всему, собирается смотреть спортивный канал допоздна. «Спокойной ночи, Белла!» «Спокойной ночи!» Я бегом рванулась к лестнице. Эдвард давно ушел и не вернется, пока Чарли не заснет. Наверное, проводит время на охоте или еще где-нибудь, так что ложиться спать я не спешила. Сидеть в одиночестве не хотелось, однако я ни за что не пойду вниз к Чарли. Вдруг он вспомнит еще какой-нибудь вопрос полового воспитания, который не успел обсудить. Меня передернуло. Ну вот, спасибо, Чарли. Сижу тут, взвинченная, и места себе не нахожу. Домашнее задание сделано, а читать или слушать музыку я не в состоянии. Позвонить, что ли, Рене? Обрадовать сообщением о приезде? Нет, время во Флориде на 3 часа вперед. Мама уже спит. Пожалуй, можно позвонить Анжеле. И тут я поняла, что хочу поговорить вовсе не с Анжелой. Мне надо поговорить кое с кем другим. Кусая губы, я уставилась в темноту за окном. Не знаю, сколько я так стояла, взвешивая все «за» и «против». С одной стороны, я помогу Джейкобу, снова вижусь с лучшим другом и буду славной девочкой. А с другой — безумно разозлю Эдварда. Минут 10 я раздумывала. Вполне достаточно, чтобы решить, что «за» перевешивают «против». Эдвард переживает за мою безопасность, а я уверена, что с этим проблем не будет. Звонить бесполезно. Джейк отказывается разговаривать со мной по телефону с тех пор, как вернулся Эдвард. Кроме того, я хочу его увидеть, убедиться, что он улыбается. Мне не будет покоя, пока я не избавлюсь от ужасного воспоминания. Искаженное от боли лицо Джейкоба стояло перед глазами. Часик у меня еще есть. Можно быстренько смотаться в Лапуш и обратно, прежде чем Эдвард сообразит, что я уехала. Вообще-то в такое время мне запрещено выходить из дома. Но станет ли Чарли возражать, если это не связано с Эдвардом? Сейчас узнаем. Я схватила куртку и помчалась вниз по лестнице, на бегу, совывая руки в рукава. Чарли моментально отвел глаза от телевизора. «Ничего, если я съезжу, повидаюсь с Джейком», — запыхавшись, выдавила я. «Ненадолго». Услышав имя Джейка, Чарли тут же расплылся в довольной улыбке, даже не удивившись, что его воспитательная лекция возымела эффект так быстро. «Конечно, Белла, ничего страшного. Оставайся там сколько захочешь». «Спасибо, па!» — крикнула я, вылетая за дверь. Как настоящий беглец, опасающийся погони, я невольно оглянулась несколько раз, пока бежала к пикапу. Толку от этого не было. Темнота такая, что хоть глаз выколи. Ручку на дверце пикапа пришлось находить на ощупь. Глаза едва начали привыкать к темноте, когда я сунула ключ в замок зажигания. Резко повернула ключ влево. Вместо оглушительного рева мотора раздался жалкий щелчок. Я снова повернула ключ. То же самое. И тут краем глаза я уловила какое-то движение. В кабине кто-то был. «Ай!» — в ужасе вскрикнула я. Эдвард сидел совершенно неподвижно. Его силуэт лишь слегка выделялся менее темным пятном на фоне черноты. Только руки двигались. Он поворачивал туда-сюда какую-то загадочную черную штучку, не сводя с нее глаз. «Элис звонила», — пробормотал он, по-прежнему не поднимая взгляд. «Элис, вот черт! Я и забыла про ее способность видеть мои планы. Эдвард наверняка попросил ее следить за мной». «Она заволновалась, когда 5 минут назад твое будущее внезапно исчезло»,